11. К концу октября совсем похолодало. Облетели последние листья. Голые деревья качал промозглый холодный ветер. Роза 3 раза обмотала огромный шарф вокруг шеи, подняла воротник пальто и вышла на улицу. Она шла до метро, бездумно глядя в спину впереди идущего школьника в черной куртке и с огромным портфелем. Над его головой летел огромный розовый воздушный шарф в форме сердца. Роза даже удивилась. Не день ли всех влюбленных сегодня? А когда он вообще? Кажется, в феврале. В наушниках у нее звучал подкаст на английском, а она отвлеклась, рассматривая школьника. Вот головка какого-то белого цветочка показалась из-за его плеча. Может, у учительницы день рождения? А шарик в виде сердца тоже для нее? Фамильярно. Вдруг рядом пронеслась машина, протяжно сигналя. Школьник повернул голову, в профиле Розы узнала в нем Вову, своего ученика. «Вова?» — сказала она. Тот обернулся и остановился. Шар над его головой запрыгал. И точно. В руках он держал небольшой букетик из красных и белых роз. А в середине алела веточка рябины. «А, здравствуйте, Роза Романовна», — сказал Вова. «Ты в школу?» «К сожалению. Какой у тебя букет красивый. Если бы вы были девушкой, вам бы понравилось? Ой, ну вы поняли». «Понравился бы», — сказала Роза, сняв с руки перчатку и коснувшись пальцем веточки рябины. «Это хорошо, что понравился бы. Я вот Юльке несу. Девчонки вроде любят. Жалко, конечно, что я с гриппом провалялся 2 недели. Упустил время, но да ладно». «Ой, Роза Романовна, черт! То есть... Извините, уже половина у меня классная, первый урок ведет. За опоздание буквально сечет. До свидания!» — крикнул он, уже убегая. Роза посмотрела ему вслед с поднятой бровью и посмеялась. Вот так страсти в 8 классе. Вдруг у нее брякнул телефон. Это Аня, после вчерашнего свидания молчавшая, наконец написала в общей беседе, что опоздает на пару на полчаса. Что-то было не так. Вчера после свидания подруга сухо написала, что уже дома. Но никакими подробностями не поделилась. Роза быстро ответила ей. «Роза, у тебя точно все нормально?» «Роза, я переживаю». «Аня, в универе расскажу». «Аня, ничего ужасного». Всю пару Оля и Роза поглядывали на дверь, поджидая Аню. Наконец она пришла. Прошмыгнула в аудиторию и расположилась рядом с подругами. На глазах у нее были темные очки. Подруга сняла их, и Розе показалось, что область вокруг глаз и носа у нее покрасневшая. Аня, делая вид, будто все в порядке, повернулась к Розе, чтобы попросить у нее крем для рук. И та ужаснулась, каким опухшим и усталым было ее лицо. Аня встретилась с Розой взглядом и быстро отвела свой. Подруги переглянулись. Время на лекции тянулось медленнее, чем обычно. Наконец, преподаватель поблагодарил всех за внимание и ушел. Роза и Оля повернулись к Ане. «Что случилось?» — строго спросила Оля. «Ой!» — Аня вздохнула. «Не надумывайте ничего ужасного, правда. Я просто проплакала всю ночь. Но не от того, что он что-то мне сделал, а потому что я как-то вот так всем сердцем поверила, что он может стать тем самым. А он...» «Что он?» Не выдержала Роза. «Балабол он. Болтает и за слова не отвечает». Роза с облегчением выдохнула. «И все? «Да, я вам сейчас расскажу, и вы поймете, что ситуация яйца выеденного не стоит. Раньше я бы и не подумала плакать, просто сделала бы выводы. Но в этот раз я почему-то надеялась на то, что это оно. Чуть больше, чем обычно. И проплакала из-за своих ожиданий, которые опять не оправдались». «Так что случилось?» «Помните, я говорила, что он спрашивал, какие цветы я люблю? Просил одеться понаряднее. Сказал, что мы пойдем в хорошее место поужинать. Так вот, я в дождь и 10 градусов вырядилась в легкое платье с тренчем. Сделала укладку, приехала на метро. Он опоздал на 20 минут, девочки. Но это ладно, всякое бывает. Я уже закоченела там, пока ждала, и вот он пришел. «Без цветов?» — сознанием дела спросила Оля. Аня грустно кивнула. И потом еще спрашивает меня, выбрала ли я, куда мы пойдем. А то, как он сказал, пока ждала, могла и рестики поискать. В общем, мы зашли в какую-то дурацкую кофейню, выпили по кружке кофе, и я сбежала. Но я не понимаю, девочки, не понимаю, зачем нужно было пускать пыль в глаза. Ну не хочешь ты в рестораны цветы дарить. Ну не говори об этом. Никто же не требует. Зачем врать? Зачем вот это? Ведь люди всегда плохо думают о том, кто не держит слово. Такое не забывается. Неужели он не понимал, что я разочаруюсь? Я не понимаю, не понимаю логику девочки. Просто иногда в моменте люди хотят казаться хорошими. А вот и вся логика, — сказала Оля. Ладно, это тоже опыт. Одни опыты. Аня спрятала лицо в ладонях. А когда уже будет любовь? И знаете, так обидно. Сама не знаю, почему вдруг повелась. Просто мне впервые кто-то понравился на свидании. Может, ты подумала, что наконец встретила. Что с нами не так, девочки? Аня подняла голову, вздохнула и оглядела одногруппников. Вот Света замуж неделю назад вышла. Такая красота, я фотки видела. А мы почему не можем? Лучшие годы просто в пустоту. И хотя Роза сама расстраивалась, что не может встретить хорошего мужчину, но сейчас согласиться с Аней она никак не могла, и вся ее натура требовала сказать. Жизнь без мужчины — это не пустая жизнь. Наоборот, радоваться надо, что мы ценим себя и не соглашаемся на меньшее. Вот ты сама говорила, что дети друзей твоих родителей уже развелись. Разве это хорошо? К чему такое? Аня кивнула из вежливости. Она смотрела перед собой, ничего не видя. В тот день у Розы было только два поздних урока, поэтому она предложила Ане побыть вместе, чтобы та сильно не уходила в себя. Подруги купили себе набор разных эклеров, кофе с собой и пешком дошли до Аниной квартиры. Там, на лестничной клетке, они встретили Митю, который куда-то уходил и закрывал дверь. Роза, как обычно, предпочла кивнуть ему, не глядя в глаза. Аня остановилась, чтобы переброситься парой-тройкой фраз. Наконец, они распрощались окончательно. Митя вызвал лифт, а Аня с Розой направились к дверям квартиры. Вдруг Аня обернулась и крикнула. «Английский-то пересдал?» Еще не сказали точное окно для повторной пересдачи. «Ну, удачи!» «Спасибо, Анют». «А что у него с английским?» — спросила Роза, когда они уже вошли в квартиру. Аня пожала плечами, бросая ключи на тумбу недалеко от двери. «Я особо не знаю. Просто он как-то говорил, что у него проблемы из-за английского. Что он в прошлом семестре завалил экзамен». «Митя завалил английский? Так странно. Чтобы ты понимала, уже в 8-м классе он учился в самой сильной группе. Ну, ты помнишь, в том языковом центре, где мы познакомились?» Подруги прошли на кухню, и Аня поставила чайник. «Ну, может, у него появились другие интересы, и он забросил язык», — сказала она. «Он же все-таки в мед поступил. Сложно, я думаю, было к экзаменам готовиться, вот и запустил». «Да-да, я все понимаю, ты права», — задумчиво проговорила Роза, развязывая ленточку на коробке с эклерами. «Просто странно. Он и правда уже совсем другой. Не хочешь помочь ему?» «В смысле?» «Подтяни его немного по-английскому, а то у него уже вторая пересдача». «Мы не в тех отношениях». «Ну, не знаю, Розик. Пусть свидание и не удалось, но просто по-человечески. Почему бы и нет?» Роза перевела тему, но мысль, подкинутая Аней, засела в голове. Если Мите правда нужна помощь с английским, то она могла бы. Она ведь и правда хороша в преподавании. Но как им общаться друг с другом? Да и откажется он, наверное. К концу посиделок у Ани Роза почти отказалась от этой идеи, но все же, спускаясь на лифте, написала Мите. «Роза, привет, если нужна помощь с пересдачей, обращайся, если что. Я с удовольствием помогу, мне несложно». Руки подрагивали так, будто Роза звала его на свидание. «Митя, привет, спасибо, буду иметь в виду». Чего-то такого Роза и ждала. Ну что ж, самое главное, что она поступила по совести.